Глава 30. Как незаметно для человеческого глаза под корнями деревьев и трав, по трещинам и капиллярным сосудам земли, под почвой, бесшумно, непрерывно сочатся в разных направлениях грунтовые воды, так под властью немцев, степными, лесными, горными тропами, балками, под крутыми берегами рек, по улицам и закоулкам городов и сел, по людным базарам и черным ночным яругам двигались с места на место миллионы мужчин, женщин, детей, стариков всех национальностей, населяющих нашу землю. Согнанные с родных мест, вновь возвращающиеся на родные места, ищущие таких мест, где их не знают, пробирающиеся через рубежи фронта на свободную советскую землю, выбирающиеся из окружения, бежавшие из немецкого плена или из концентрационных лагерей, просто брошенные нуждою на поиски одежды и пищи, поднявшие оружие для борьбы с угнетателем, партизаны, подпольщики, диверсанты, агитаторы, разведчики в тылу врага, разведчики, отступившие великой армии великого народа, они идут, идут неисчислимые, как песок. По степной дороге от Донца идет под солнцем маленький румяный человек. Он в простой крестьянской одежде. У него темно-русая мягкая мужицкая борода. За плечами у него грубый полотняный мешок. Так же, как он, идут тысячи, тысячи. Как узнать, кто он? У него синие глаза. Но разве можно всем заглянуть в глаза? И разве все можно узнать по глазам? Может быть, в них поскакивают чертовские искры, а господину вахтмайстеру или даже гаупт-вахтмайстеру, они обернутся глазами самого обыкновенного человека. Маленький человек в одежде крестьянина и с темно-русой бородой входит в город Ворошиловград и теряется в уличной толпе. Зачем он пришел в город? Может быть, он несет в мешке на базар масло? Или творог, или утку? Чтобы обменять это на гвозди, на бясь или на соль? А может быть, это сам Проценко? Страшный человек, способный подорвать власть даже самого советника 7-го отдела фельдкомендатуры доктора Шульца. В деревянном домике на окраине маленького шахтерского городка у вершины узкой темной балки, уходящей в степь, в горенке с одним окном, завешенным одеялом, сидят двое при свете коптилки. Сильно пожилой человек с тяжелым, оплывшим к низу лицом, и юноша, полный сил, широко открытыми глазами в темно-золотистых ресницах. Есть что-то общее в них, и в молодом, и в старом. Даже в том, что в такой поздний час ночи, в эти злосчастные дни немецкой оккупации, оба они сидят, одетые подчеркнуто чисто и аккуратно, при галстуках. Воспитывайте в себе гордость за наш родной Донбасс. Помнишь, как боролись наши старшие товарищи Артем, Клим Ворошилов, Пархоменко, — говорит старик, и кажется, что это не тусклый свет коптилки, а отсвет тех давно прошедших битв отражается в строгих глазах его. Помнишь? Сумеешь рассказать ребятам? Юноша сидит, наивно склонив голову к левому плечу, который немного выше правого. «Помню, сумею», — отвечает он, чуть заикаясь. В чем слава нашего Донбасса? — продолжает старик. — Как бы трудно нам не было, и в годы гражданской, и после, и в первую пятилетку, и вторую, и теперь в дни войны, всегда мы выполняли наш долг с честью. Ты это внуши ребятам. Старик делает паузу. Юноша смотрит на него почтительно и молчит. Старик продолжает. И помните, бдительность — мать подполья. Картину Чапаев видел? Спрашивает он без улыбки. Видел. Почему погиб Василий Иванович Чапаев? Он погиб, потому что его дозоры уснули и близко подпустили неприятеля. Будьте начеку, и ночью, и днем будьте аккуратны. Соколову Полину Георгиевну знаешь? Знаю. Откуда ты ее знаешь? Работала вместе с мамой среди женщин. Они и сейчас дружат. Верно. Все, что полагается знать только тебе и мне, будешь передавать Полине Георгиевне, а обычная связь через Осьмухина, как сегодня. Нам встречаться больше нельзя. И как бы желая предупредить выражение обиды или огорчения, а то и протеста на лице юноши, Лютиков вдруг весело улыбается ему. Но лицо Олега не выражает ни одного из этих чувств. Доверие, оказанное ему, настолько, что Филипп Петрович даже позволил прийти на дом к себе, да еще в такой час, когда ходить по городу нельзя, наполняет сердце Олега чувством гордости и преданности беспредельной. Широкая детская улыбка озаряет его лицо, и он говорит тоже очень весело. Спасибо. Никому неизвестный юноша, съежившись, спит в низинке, в степи. Солнце пригревает его, и от одежды его поднимается пар. Солнце подсушило мокрый след на траве, который юноша оставил за собой после того, как вылез из реки. Как же он устал, плывя по реке, если он заснул в степи ночью в мокрой одежде. Но когда солнце начинает палить, юноша просыпается и идет. Светлые волосы его высохли и сами собой небрежными живописными волнами распались на его голове. Вторую ночь он ночует в шахтерском поселке в случайной квартире, где ему дают приют, потому что он почти земляк. Он из Краснодона, он учился в Ворошиловграде, а теперь возвращается домой. И он свободно, среди бела дня входит в Краснодон. Он не знает, что с его родителями, не стоят ли у них на квартире немцы, и поэтому он идет сначала к своему товарищу по школе, Володе Осьмухину. У Володи раньше стояли немцы, но сейчас их нет. — Женя? Откуда ты? Но товарищ Володи в обычной своей несколько горделивой и официальной манере говорит. — Ты мне скажи сначала, чем ты дышишь? Это старый товарищ Володи, комсомолец Евгений Стахович. Перед ним нечего таиться. Конечно, не в делах организации, а там, где речь идет о личных взглядах и настроениях. И Володя рассказывает Стаховичу все, что касается лично Володи. «Так, — говорит Стахович, — это хорошо. Я другого от тебя и не ждал». Он говорит это с оттенком покровительства. Но, должно быть, он имеет на это право. Он не только жаждет приобщиться к подпольной борьбе, как Володя, соблюдая тайну, Володя сказал, что он только еще жаждет приобщиться. Стахович уже сражался в партизанском отряде, и, по его словам, он послан официально штабом чтобы организовать это дело и в Краснодоне. «Здорово!» — с уважением говорит Володя. «Мы немедленно должны пойти к Олегу». «А кто такой этот Олег?» — самолюбиво спрашивает Стакович, потому что Володя произносит имя Олега с большим уважением. «Это брат, такой парень!» — неопределенно говорит Володя. «Нет, Стахович не знает Олега. Но если это ценный парень, почему бы к нему и не пойти?» Человек с военной выправкой, одетый в штатское, очень серьезный, тихо стучит в дверь квартиры Бортс. Дома только одна маленькая Люся. Мама ушла на рынок обменять кое-что из вещей на продукты. А Валя? Нет, дома находится еще папа. Но это и есть самое страшное. Папа в своих темных очках мгновенно прячется в гардероб. А Люся, с замиранием сердца, приняв взрослое выражение, подходит к двери и спрашивает как можно независимее. «Кто там?» «Валя дома?» Приятным застенчивым тенорком спрашивает из-за двери мужской голос. «Ее нет!» Люся притихла в ожидании. «А вы откройте, не бойтесь!» — говорит тот же голос. «Кто это говорит со мной?» «Люся!» «Люся? Валина сестренка? Вы откройте, не бойтесь!» Люся открывает. На крыльце стоит незнакомый ей высокий, стройный и скромный молодой человек. Люся воспринимает его как взрослого мужчину. У него добрые глаза и мужественная складка очень серьезного лица. Он, улыбаясь одними глазами, смотрит на Люсю и делает ей под козырек. «Скоро она вернется?» — вежливо спрашивает он. Люся принимает этот знак уважения благосклонно. «Не знаю», — говорит она, снизу вверх глядя в глаза этому мужчине. В лице у него разочарование. Некоторое время он стоит молча, потом снова берет под козырек, но едва он по-солдатски поворачивается уходить, Люся быстро спрашивает: «А что передать?» В глазах у него мгновенно возникает насмешливое выражение, и он говорит: «Передайте, что жених приходил». Избегает с крыльца. «А вы сразу уходите? А как же она вас найдет?» В волнении торопливо говорит Люся вслед ему. Но она говорит: «Это слишком робко и слишком поздно». Он уже удаляется по деревянной улице в сторону к переезду. «У Вали жених?» Люся взволнована. Конечно, она не может рассказать об этом папе. Об этом невозможно рассказать и маме. Никто же его у нас в доме не знает. «Но, может быть, они еще не женятся?» — успокаивает себя Люся. Молодые люди, двое юношей, почти мальчиков, и две девушки гуляют в степи. Почему в такое страшное время, когда решительно никто не гуляет, двое юношей и две девушки гуляют в степи? Они гуляют очень далеко от города, в будний день, в рабочее время. Но, с другой стороны, гулять никем не запрещено. Они гуляют попарно. Юноша с жесткими, чуть курчавыми волосами, босой, ловкий и быстрый в движениях, и загорелая девушка с голыми, покрытыми пушком ногами и руками и светло-русыми золотистыми косами. Другой юноша, белоголовый, маленький, веснущатый, и с ним девушка, тихая, неброско одетая, с умненькими глазками. Ее зовут Тося Мащенко. Пары то расходятся далеко-далеко, то опять сходятся в одно место. Они гуляют неутомимо с утра до вечера, страдая от жажды, под слепящим солнцем, от которого у белоголового юноши становится втрое больше веснушек. И всякий раз приносят что-нибудь в руках и в карманах. Патроны, гранаты, иногда немецкое ружье, револьвер, русскую винтовку. В этом нет ничего удивительного. Они гуляют в районе последних боев отступившей Красной армии, возле станции Верхнедуванной. Вместо того, чтобы снести это оружие немецкому коменданту, они сносят его в одно скрытое место у рощи и зарывают. Но их никто не видит. Однажды паренек, быстрый в движениях, который всеми коноводит, находит заряженную мину, и на глазах девушки со светло-русыми косами, с необыкновенной точностью, орудуя шустрыми пальцами, разряжает эту мину. Несомненно, в этом районе должно быть много мин. Он научит всех, как их разряжать. Мины тоже пригодятся. Девушка с золотистыми косами возвращается домой вечером, сильно загоревшая, усталая, возбужденная. И это уже не в первый вечер. Люсе удается на минутку увлечь ее в садик. Поблескивая в темноте белками глаз, Люся страшным шепотом сообщает ей о женихе. «Какой жених? Что ты мелешь?» — сердито говорит Валя, немного растерявшись. Мысль о том, что, может быть, это шпион, подосланный немцами, и противоположная мысль, что это представитель подпольной большевистской организации, узнавший о деятельности Вали, разыскивает ее. Оба эти предположения быстро отпадают. Хотя Валя начинена литературой приключений, как мина взрывчатым веществом, она человек реального, практического склада, как все ее поколение. Она перебирает в памяти всех своих знакомых. И вдруг ее точно озаряет. Весна прошлого года. Прощальный спектакль драм-кружка в клубе имени Ленина. Проводы Вани Туркенича в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. Он в роли жениха, Валя невесты. Жених. Ну да, конечно. Ваня Туркенич. Обычно он всегда играл роли комических стариков. Конечно, здесь не Московский художественный театр. «Моя установка такая», — говорил Ваня. «Зритель от первого ряда до последнего должен сидеть мокрый от хохота». И это ему вполне удавалось. В чем бы он ни выступал, в «Бесталанной» или на «Першигуле» он неизменно гримировался под садовника Данилыча. Но ведь он же на фронте. Как же он мог очутиться в Краснодоне? Он же лейтенант Красной армии. Прошлой зимой он заезжал в город по дороге в Сталинград, куда его послали переучиваться стрелять из зенитных пушек по танкам. «Вечно ты, мама. Ну какое тебе дело? Я не хочу ужинать». И Валя мчится к Олегу. «Туркенич в Краснодоне». Маленькая беленькая девушка идет через всю большую землю. Она прошла уже всю Польшу и всю Украину. Песчинка в неисчислимом людском песке заблудившееся семечко. Так доходит она до первомайки и стучится в окно маленького домика. Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины. Лиля Иванихина, пропавшая без вести на фронте, вернулась под родной кров. Уля узнала об этом от Майи Пеглевановой и Саши Бондаревой. Вернулась Лиля, добрая, веселая Лиля, душа их компании. Первая из них, оторвавшаяся от семьи и подруг, первая окунувшаяся в этот страшный мир борьбы, пропавшая без вести, уже похороненная и вновь воскресшая. И все три подруги, тоненькая, с мальчишескими ухватками Саша Бондарева, смуглая, как цыганка Майя, с самолюбиво вывернутой полной нижней губкой, всегда деятельная и даже при немецком господстве, нисколько не утратившая привычки всех поправлять и всех воспитывать, и Уля со своими волнистыми черными косами, выпущенными на грудь поверх темно-синего в белую крапинку простого платья, почти единственного, оставшегося после пребывания в их доме немецких солдат, все три подруги побежали к Иванихинам, жившим в центре поселка недалеко от школы. Было даже странно бежать по поселку, в котором не было уже ни одного немца. Девушками овладело чувство свободы. Они сами не заметили, как оживились. В черных глазах Ули заблестела веселая и такая неожиданная на ее лице озорная улыбка. И эта улыбка вдруг словно отразилась на лицах подруг и на всем, что их окружало. Едва они поравнялись с зданием школы, в глаза им бросился наклеенный на одной створке большой школьной двери яркий плакат. Точно по уговору девушки разом сбежали на крыльцо. На плакате изображена немецкая семья. Улыбающийся пожилой немец в шляпе, в рабочем переднике и в полосатой сорочке с галстуком-бабочкой, с сигарой в руке. Белокурая, тоже улыбающаяся, моложавая, полная женщина, в чепчике и розовом платье, окруженная детьми всех возрастов, начиная от толстого годовалого с надутыми щеками мальчика и кончая белокурой девушкой с голубыми глазами. Они стоят у двери сельского домика с высокой черепичной крышей, по которой гуляют забастые голуби. И этот мужчина и женщина, и все дети, из которых младший даже протягивает ручонки, улыбаются навстречу идущей к ним девушке с белым эмалированным ведром в руке. Девушка в ярком сарафане, в белом кружевном переднике, в таком же чепчике, как хозяйка, и в изящных красных туфельках, полная, с сильно вздернутым носом, неестественно румяная. Она тоже улыбается так, что все ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане картины Рига и Хлев под высокой черепичной крышей с прогуливающимися голубями. Кусок голубого неба, кусок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые коровы у Хлева. Внизу плаката написано по-русски: «Я нашла здесь дом и семью». А ниже справа — Катя. Уля, Майя и Саша особенно сблизились между собой за то время, что в городе стояли немецкие солдаты. Они даже ночевали одна у другой, когда у кого-нибудь из них останавливались немцы на постой, а квартира какой-либо из подруг была свободна. Но за все это время они точно по молчаливому соглашению, как бы чувствуя, что еще не созрели для этого, не говорили друг с другом по самому большому и главному вопросу их жизни — о том, как жить при немцах. Так и теперь они только переглянулись и молча сошли с крыльца, и также молча, не глядя друг на друга, пошли к Иванихиным. Сиявшая от счастья младшая из сестер Тоня, со своими длинными ногами еще не девушки и уже не девочки, со своим крупным носом и толстыми прядями темно-каштановых волос, выбежала из домика навстречу им. «Девочки, слыхали? Боже, я так рада!» — заговорила она, сразу увлажняясь слезами. В доме полно было девушек. Среди них Ули бросились в глаза недавно вернувшиеся в город сестры Иванцовы, Оля и Нина, которых она не видела уже много месяцев. Но что стало с Лилией? Со своими светлыми волосами и добрыми-добрыми, веселыми глазами она всегда была такая беленькая, чистая, мягкая, круглая, как сдобная. Теперь она стояла перед Улей, опустив вдоль высохшего тела беспомощные руки, сутулившись. Бледное личико ее подернулось нездоровым загаром. Один крупный похудевший носик выделялся на лице ее. Да глаза смотрели с прежним, добрым выражением. Нет, не прежним. Уля молча порывисто обняла Лилю и долго не отпускала ее, прижав ее личико к своей груди. А когда Лиля отняла лицо свое от груди Ули, в нем не было выражения размягченности или растроганности. Добрые глаза Лили глядели с каким-то нездешним, отчужденным выражением, как будто то, что Лили пережила, так отдалило ее от подруг детства, что она не могла уже разделить с ними их обычных, повседневных чувств, как бы сердечно и бурно они ни выражались. Саша Бондарева перехватила Лилю и завертела ее по комнате. — Лилька! Ты ли это? Лилечка, дружочек, золотко мое! Как же ты исхудала! Но ничего, ничего, ничего, мы тебя откормим. Счастье, что ты нашлась, Лилечка, счастье наше! — говорила Саша со своей непосредственной стремительной манерой выражения чувств и кружила Лилю по комнате. — Да отпусти ты ее! — смеялась Майя, самолюбиво вывернув нижнюю, полную своевольную губку. И она тоже обняла Лилю и расцеловала ее. «Рассказывай! Рассказывай!» — тотчас же сказала Майя. И Лиля, усевшись на стул в центре кружка девчат, сдвинувшихся к ней, продолжала рассказывать спокойным, тихим голосом. «Правда, нам трудно было среди мужчин, но я была рада. Не то что рада, а просто счастлива, что меня не разлучили с нашими ребятами из батальона. Ведь мы же все отступление прошли вместе, столько людей потеряли. Знаете, девочки, всегда жалко, когда гибнут свои люди. Но когда в ротах по 7-8 человек в строю, и всех знаешь по именам, тогда каждого как родного отрываешь от сердца. Помню, в прошлом году привезли меня в Харьков, раненую. Положили в хороший госпиталь. А я все думаю, но как же они там в батальоне без меня? Каждый день письма писала. И мне все писали, и отдельные, и коллективные. А я все думала, когда же? Когда же? Потом мне отпуск дали, а после отпуска Я попала бы в другую часть. А я упросила коменданта, и он меня устроил в эшелон к нашим. Я по Харькову все пешком ходила, потому что один раз села в трамвай и так расстроилась. Увидела, что есть у нас такие люди, что друг дружку толкают, оскорбляют. И я не за себя, а за них расстроилась. Даже неудобно. Военные, а у меня слезы текут. А мне вдруг так обидно и жалко стало за этих людей. «Ах, если бы вы знали, — думала я, — как у нас на фронте каждый день гибнут люди, тихо, без лишних слов, как они друг друга берегут, а не самих себя. А ведь это же ваши мужья, отцы, сыновья. Если бы вы только вдумались в это, вы бы вместо того, чтобы грубить, оскорблять друг друга, вы бы должны были уступать друг дружке дорогу, говорить самые ласковые слова, а если кого-нибудь невзначай обидели, утешить и погладить его по головке. Она рассказывала все это ровным тихим голосом, глядя не на подруг, а куда-то сквозь них. А они, притихшие, подавшись к ней, слушали, не отводя от нее просветленных глаз. Жили мы в лагере, прямо под небом. Дождь идет, так под дождем трусимся. Кормили нас одной баландой на отрубях, а то на картофельной шелухе. А работа все-таки тяжелая, дороги копать. Ребята наши таяли, как свечки. День за днем, а многих уж нет. Мы женщины, Лиля так и сказала, мы женщины, а не девушки. Мы, женщины, все-таки выдерживали дольше, чем мужчины. Там был один наш парень из батальона, сержант Федя. Я с ним дружила, очень дружила, — тихо сказала Лиля. Он все шутил про нас, про женщин. У вашей сестры внутренний запас. А сам он, когда нас уже стали перегонять в другой лагерь, сам-то уж он не выдержал, и его конвойный пристрелил. Но он не сразу умер, а еще жил и все смотрел на меня, как я ухожу. А я уже не могла его ни обнять, ни поцеловать, а то бы меня убили. Лиля рассказала, как их перегнали в другой лагерь. И там, в женском отделении лагеря, была надсмотрщица немка Гертруда Геббих. И эта волчица терзала девушек до смерти. И Лиля рассказала, как они, женщины, сговорились или погибнуть самим, или уничтожить Гертруду Геббих. Им удалось, возвращаясь ночью с работы в лесу, обмануть охрану, подкараулить Гертруду Геббих и накрыть ее шинелью и задушить. И они, несколько женщин и девушек, бежали. Но они не могли вместе идти через всю Польшу и Украину и разошлись. Лиля одна добиралась эти сотни и сотни километров, и ее прятали и кормили поляки, а потом наши украинцы. Все это рассказывала Лиля, когда-то такая же обыкновенная краснодоночка, беленькая, толстая, добрая девочка. Она была такая же, как все они. И трудно было представить себе, что это она душила Гертруду Геббих и потом прошла вот этими маленькими ногами с вздувшимися жилками через всю Польшу и Украину, занятую немцами. И каждая из девушек думала о себе. А если бы все это выпало на мою долю? Смогла ли бы я вынести все это? И как бы я себя вела? Она была прежняя Лиля, но она была другая. Нельзя сказать, чтобы она ожесточилась сердцем после всего, что перенесла. Она не выказывалась и не заносилась перед подругами. Нет, она стала многое понимать в жизни. В каком-то смысле она стала даже добрее к людям. Точно она узнала им цену. И при всем том, что она и физически, и душевно стала как бы суше, этот великий человеческий свет добра озарял ее исхудавшее лицо. Все девушки снова стали целовать Лилю. Каждой хотелось погладить ее или хотя бы дотронуться до нее. И только Шура Дубровина, девушка постарше, студентка, была сдержаннее других, потому что она уже ревновала Майю Пеглеванову к Лиле. «И что это, девчата? У всех глаза на мокром месте, в самом деле!» — воскликнула Саша Бондарева. «Давайте заспеваем!» И она было затянула «Спят курганы темные». Но тут девушки зашикали на нее. Разные люди жили в поселке, и мог забрести кто-нибудь из полицаев. Стали подбирать какую-нибудь старинную украинскую, а Тони предложила землянку. «Она и наша, и вроде не придерешься», — робко сказала Тони. Но все нашли, что и так невесело на душе, а с этой землянкой еще расплачешься. И Саша, которая среди всех первомайских девушек была главная пивунья, затянула. «На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего». И все подхватили. В этой песне не было ничего, что могло бы насторожить полицейское ухо. Но это была песня, много раз слышанная девушками по радио в исполнении любимого хора имени Пятницкого. Именно потому, что они не раз слышали песню по радио из Москвы, теперь они точно проделывали с этой песней обратный путь отсюда, из Первомайки в Москву. Вся та жизнь, в которой девушки росли, которая была для них такой же естественной жизнью, какой живут в поле жаворонки, вошла в комнату вместе с этой песней. Оля подсела к сестрам Иванцовым, но старшая Оля, увлеченная пением, только ласково и сильно пожала Оле руку повыше локтя. В глазах у нее точно синий пламень горел, отчего ее лицо с неправильными чертами стало даже красивым. А Нина, с вызовом смотревшая вокруг себя из-под могучего раскрылья бровей, вдруг склонилась к Оле и жарко шепнула ей в ухо: «Тебе привет от Кошука!» «Какого Кошука?» — так же шепотом спросила Уля. «От Олега!» «Для нас!» — подчеркнуто сказала Нина. «Он теперь всегда будет Кошук!» Уля смотрела перед собой, не понимая. Поющие девушки оживились, раскраснелись. Как им хотелось забыть хотя бы на это мгновение все, что окружало их, забыть немцев, полицаев, забыть, что надо регистрироваться на немецкой бирже труда, забыть муки, перенесенные Лилей, забыть, что дом уже волнуется их матери, почему так долго нет дочерей. Как им хотелось, чтобы все было как прежде. Они кончали одну песню и начинали другую. «Девочки! Девочки!» — вдруг сказала Лиля своим тихим проникновенным голосом. «Сколько раз, когда я сидела в лагере, когда шла через Польшу, ночью, босая, голодная, сколько раз я вспоминала нашу Первомайку, нашу школу и всех вас, девочки, как мы собирались и как в степь ходили и пели. И кому же это? И зачем же это надо было все это разломать, растоптать? Чего же это не хватает людям на свете?» «Улечка», — вдруг сказала она, прочти какие-нибудь хорошие стихи. Помнишь, как раньше? Какие же? — спросила Оля. Девушки наперебой стали выкликать любимые стихи Ули, которые они не раз слышали в ее исполнении. — Улечка, прочти «Демона», — сказала Лиля. — А что из «Демона»? — На твой выбор. — Пусть всего читает. Уля встала, тихо опустила руки вдоль тела и, не чинясь и не смущаясь, с той природной, естественной манерой чтения, которая свойственна людям, не пишущим стихов и не исполняющим их со сцены, начала спокойным, свободным грудным голосом. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Когда сквозь вечные туманы познанье жадный, он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творенья. И странное дело, как и все, что пели девушки, то, что Уля читала, тоже мгновенно приобрело живое жизненное значение. Словно та жизнь, на которой девушки были теперь обречены, вступала в непримиримое противоречие со всем прекрасным, созданным в мире, независимо от характера и времени создания. И то, что в поэме говорило как бы из-за демона и как бы против него, все это в равной степени подходило к тому, что испытывали девушки, и в равной мере трогала их. Что повесть тягостных лишений, трудов и бед толпы людской, грядущих, прошлых поколений, перед минутою одной моих непризнанных мучений, — читала Уля. И девушкам казалось, что действительно никто так не страдает на свете, как они. Вот уже ангел на своих золотых крыльях нес грешную душу Тамары, и адский дух взвился к ним из бездны. «Исчезни, мрачный дух сомнения!» — читала Уля с тихо опущенными вдоль тела руками. Дни испытания прошли. С одеждой бренную земли оковы зла с нее не спали. Узнай, давно ее мы ждали. Ее душа была из тех, которых жизнь — одно мгновенье невыносимого мучения, недосягаемых утех. Ценой жестокой искупила она сомнения свои. Она страдала и любила, и рай открылся для любви. Лиля уронила свою белую головку на руки и громко по-детски заплакала. Девушки, растроганные, кинулись ее утешать, и тот ужасный мир, в котором они жили, снова вошел в комнату и словно отравил душу каждой из них.